Всю жизнь молитва в строгом посте, святой горы не покидала стены. Жрецов немало мудрому совету училась день и ночь без перемены. И вот он день заветный наступил, пять божественных даров я получу. Но есть одна малюсенькая сложность, мне нужен муж, кого же я хочу. Пять женихов стоят передо мной, наряженные, причесанные полон. В нем буря страсти, вольности, огонь. На лбу написано, хоть не чернилами, дракону в пасть весь ваш устой. И что мне делать, как мне поступить? Ведь долг вели традициям верно. Но сердце шепчет, хватит лицемерить. Только об одном, кому плевать на все мои обряды.